Критика учения об идеях, бытие как реальный индивидуум. Идеалистическое понимание бытия не могло удовлетворить мыслителей, пытавшихся объяснить реальный мир природы, ведь платоновский идеализм объявлял движение и изменение предметом, о котором нельзя составить строгого знания, а можно иметь только мнение. Критику платоновской концепции бытия предпринял его ученик Аристотель 384-322 годы до нашей эры. Последний видел ошибку Платона в том, что тот приписал идеям самостоятельное существование, обособив и отделив их от чувственного мира, для которого характерно движение, изменение. При этом у Аристотеля сохраняется характерное для элиатов и Платона понимание бытия как чего-то устойчивого, неизменного, неподвижного. Однако, в отличие от этих своих предшественников, он ставит задачу найти нечто устойчиво пребывающее, инвариантное в чувственном мире, чтобы сделать возможным достоверное и доказательное научное знание подвижного и изменчивого природного мира. В результате Аристотель дает понятию сущности иное, чем у Платона, толкование. Он отвергает учение об идеях как сверхчувственных, умопостигаемых предметах, отделенных от причастных им вещей. Платон признавал реально существующим виды и роды. Аристотель же назвал сущностью, бытием, индивидуумы, индивидуум неделимые. Например, вот этого человека, вот эту лошадь, а виды и роды, по его учению, суть лишь вторичной сущности, производные от первичных.